Хотелось нырнуть в узкий проулок и нажать газ, но так мог поступить только дилетант, поддающийся первым душевным порывам. Лис, не торопясь, проехал переулок насквозь, свернул направо, а на первом же повороте налево. Волга не отставала, но держалась на достаточном расстоянии, чтобы не бросаться в глаза. Кто же это? Бандиты? ОСБ? ФСБ? Притормозив у светофора, лис неожиданно рванул и проехал на красный. Волга не стала нарушать правила, зато на первом же перекрестке перед ним вынырнула не новая белая Тойота и пошла впереди метрах в 50. Дилетанты всегда ожидают слежку сзади и не обращают внимания на то, что находится впереди. А профессионалы этим пользуются. Значит, его профессионально ведут. Вот дела. Пропажа Лешего теперь приобретала совсем другой смысл. В оперативной работе подобные совпадения не случаются. Это звенья одной цепи. Но какой? Лис включил магнитолу. Точнее, прибор, похожий на магнитолу. На самом деле это был радиосканер. Хотя частота службы НН была засекречена, но Лис ее знал. Он настроился на нужную волну, прощупал весь диапазон. Никакие переговоры о нем не велись. Ладно, покатаемся. Подполковник Коренев проехал в центр, остановился у магазина и купил бутылочку яблочного сока. Заехал в Нахичеванский РОВД, переговорил с двумя операми, благо общие темы у них всегда находились, потом спустился на набережную, но в мост не пошел и меток оставлять не стал. Просто прогулялся вдоль воды, мелкими глотками прихлебывая безвкусный сок. Картина стала ясной. Наблюдение ведется четырьмя бригадами на «Волге», «Тойоте», «Опеле» и «Фольксвагене». Применяется линейно-сетевой метод, неизвестный бандитам. Значит, это профессиональные наблюдатели. Чьи? Скорее всего, не службы ННГУВД, у них нет иномарок, да и вряд ли они бы сохраняли режим радиомолчания. Скорее всего, это фейсы. Забросив пустую бутылочку в воду, Лис вернулся к своему БМВ и уже без всяких ухищрений поехал в Рубоп. На слежку он не обращал внимания, хотя на всякий случай запомнил номера и марки фейсовских машин. Эта информация легла на дальнюю полку памяти. Она могла не пригодиться никогда, а могла выстрелить в нужный момент. Таких заначек в мозгу подполковника Коренева хранилось множество. Собственно, это и делало его лисом. У входа его никто не ждал, в кабинете тоже. Он перевел дух, заперся, включил стопор замка. Из секретного отделения сейфа достал несколько бумаг, скомкал и поджег в пепельнице. Потом, не обращая внимания на телефонные звонки, вынул из стола ящик с двойным дном, достал из-под съемной фанерки еще с десяток листов, порвал на мелкие кусочки и бросил в огонь. Вырвал пару страниц из блокнота, тоже сжег и открыл окно. Все? Кажется, все. Дома он никогда не держал компромата. Полное досье на всю банду хранилось в золотом круге, в ячейке, абонированной на подставное лицо. Левый ствол спрятан в тайнике, в надежном месте. К нему их никак не привяжешь. Не дожидаясь, пока кабинет проветрится, Лис достал флакон одеколона и прыснул в разных местах. Тонкий аромат смешался с запахом гари, маскируя его не в очень изящном коктейле. Теперь он окончательно успокоился и продолжил повседневную работу. А следующим утром к Кореневу пришел майор Сочнев. Это было намного лучше, чем вызов в управление ФСБ. Во-первых, потому что становилось ясно, ничего конкретного против него у фейсов нет. Во-вторых, как в футболе, встреча на своем поле дает немалое психологическое преимущество. Майор поздоровался, но гораздо суше, чем в прошлый раз. Сейчас он был больше похож на сотрудника ФСБ, чем при первом визите. В сером костюме и при черном галстуке Сочнев смотрелся солидно и очень строго. Возможно, потому что не улыбался своей открытой улыбкой. «К сожалению, Филипп Михайлович, у меня для вас неприятные новости. Позавчера ночью мы задержали Петра Васильевича Клещука». Последовала расчетливая пауза. Сочнев внимательно наблюдал за лисом, фиксируя каждую его реакцию. Но никакой реакции не последовало. «А кто это?» — лис недоуменно поморщился. «И какое мне до него дело?» Его длинный хрящеватый нос нацелился в лицо майора, как будто хотел восполнить недостаток вербальной информации обонятельными ощущениями. Но сердце билось учащенно. Чего хотят эти ребята? «Это ваш агент, и совершение им преступления — брак в вашей работе. Ведь офицер должен воспитывать агентов». Сочнев нервно осматривался. Его взгляд быстро перебегал с одного предмета на другой. «Нет у меня такого агента», — спокойно возразил лис. «Можете запросить соответствующие документы. Хотя обычно их никому не показывают. Но тут и показывать нечего. Их просто не существует». Фейс, понимающе кивнул. «Возможно, вы его официально не оформили. Я знаю, в милиции есть такая практика. Но каждый раз, когда клоп оказывается в ВВС или СИЗО, вы с ним общаетесь. И вы же его забираете через некоторое время». Лис усмехнулся. «Ах, клоп! Так бы и говорили. Конечно, клоп нам хорошо известен. Это профессиональный вор. За ним целый хвост преступлений, он знает всех блатных в Тиходонске, да и залетных тоже. Я много раз с ним работал, пытался расколоть, пробовал заагентурить, но ничего не вышло. Он из идейных жуликов. Даже грозился меня на перо посадить. А что он совершил на этот раз?» Сочнев глянул в окно. Потом под ноги, потом на громоздкий железный шкаф. «Так даже лучше. Раз он не связан с вами, вас не огорчит его арест. Этот клоп заказал угон Бентли за 20 000 долларов, а мы провели оперативную комбинацию и взяли его с поличным. Это было красиво». Лис откровенно расхохотался. «Клоп? Угон Бентли? Ха-ха! Не знаю, что там за умники у вас изобрели такую муть. Только это все равно, что повесить на меня заказ на угон стратегического бомбардировщика за 1 000 000 долларов. Клоп «Жигули» водить не умеет, не то что «Бентли». А 20 000 долларов ему даже присниться не могут. Вы его хоть видели, клопата? Это ж птица низкого полета, хотя и авторитетная. Но авторитет одно, а деньги другое. В его реальности сшибают полтинник на пиво или на паленую водку, а за серебряную цепочку могут ножом пырнуть. Там ни Бентли, ни долларов не водится, товарищ майор. Но ФСБшник не выказал расположенности воспринимать столь остроумные сравнения и тонкие шутки. А мобильные телефоны в том мире водятся? Краденые мобильные телефоны? Конечно, сколько угодно. Лис потянулся, откинулся на спинку кресла и посмотрел на часы. Но это мелкие преступления. Они не входят в нашу компетенцию. Так что, если других вопросов нет, то извините. У меня сегодня очень много дел. «У меня тоже», — обиделся Сочнев. «Я такой же опер, как вы». «Вот как?» — лис скептически поднял бровь. «Да, именно так», — с нажимом ответил майор. «Я установил, что клоп работал на вас и собирал краденные телефоны для вас. Зачем вам темные мобильники?» Коренев пожал плечами. «Да ясное дело, незачем. У меня хорошая труба, и не одна». «Они могут понадобиться тому, кто хочет исключить идентификацию сим-карты аппаратов». Сочнев сам ответил на свой вопрос и уточнил: «Тому, кто хочет сделать неотслеживаемый звонок, позвонить и остаться анонимным». «Я не такой тупой, как кажусь на первый взгляд», — холодно сказал лис. «Ваша мысль предельно ясна. Одно непонятно — в чем состоит цель вашего визита?» Быстрый взгляд в очередной раз обежал кабинет и остановился на лице подполковника Коренева. «С темных мобильников, по нашей версии, неизвестное лицо передает приказы глубоко законспирированной преступной организации, которую называют бандой колдуна». Лис оторвался от спинки кресла, навалился грудью на стол и гипнотизирующим взглядом уставился в быстрые глаза Фейса. «И кто же это неизвестное лицо? К чему вы клоните?» «Я просто перечисляю факты. Мы составили схему перемещений вашего личного телефона. Так вот, звонки с темных аппаратов делались по маршруту вашего следования». Сочнев сделал многозначительную паузу. Точность позиционирования каждого аппарата 100 метров в диаметре. Если кто-то звонит в 200 метрах от меня, вот и будет совпадение. С оправданным раздражением сказал Лис, но майор покачал головой. Слишком много совпадений. Недавно было разгромлено и сожжено общество по защите малого и среднего бизнеса. Оно прекрасно охранялось, но ни телекамера, ни сигнализация, ни секьюрити не смогли пресечь нападение. В налете явно проявился преступный почерк колдунов. «Ну и что?» — отрывисто рявкнул Лис. Со стороны могло показаться, что он теряет терпение. На самом деле опер был очень взволнован. «Ничего», — Сочнев нейтрально пожал плечами и отвел взгляд в сторону. Но после этого развалилось обвинение вас в злоупотреблении служебным положением. Как оперу, скажите честно, вы верите в такие совпадения? То есть вы хотите сказать, что я возглавляю банду колдуна? Я вас правильно понял, коллега? Последнее слово отчетливо сочилось ядом сарказма. Это вы сказали, а не я, скромно потупился Фейс. Но факты — упрямая вещь. Какие факты? Это глупые беспочвенные догадки. Лис ударил кулаком по столу и вскочил. О каких оперативных комбинациях вы рассуждаете? С кем вы себя сравниваете? Со мной? У меня 15 лет оперативного стажа. Я провел столько оперативных комбинаций, сколько вам и не снилось. Я задержал столько особо опасных преступников, сколько вы не видели даже в кино. Если бы я пользовался такими гнилыми фактами, с меня давно бы содрали погоны. И я сидел бы в тюрьме или лежал в сырой яме. Как вы смеете обвинять начальника оперативного отдела РУБОП в бандитизме? Да нет, я не обвиняю, просто я хотел предупредить. Все, до свидания, отрезал Лис. Все дальнейшие контакты с разрешения моего руководства. Когда дверь за Фейсом закрылась, он упал в кресло, как подкошенный. И долго сидел неподвижно, глядя перед собой остановившимся взглядом. Потом порылся в записной книжке и набрал телефон самого известного в Тиходонске адвоката. На втором гудке голосом заоблачных высот ответила секретарша: «Адвокатский кабинет господина Чекулдаева». «Привет, Аленка, это Филипп Коренев. Шеф далеко?» «Здравствуйте, Филипп Михайлович». Голос сразу стал вполне земным. «Соединяю». «Слушаю вас, Филипп Михайлович», — вальяжно пророкотал бархатный голос. «Есть работа, дорогой Виктор Фомич. ФСБ задержало некоего Клещука Петра Васильевича. Ему вменяют угон Бентли, а он и за рулем Волги никогда не сидел. Прошу вас принять на себя его защиту». «Хорошо, Филипп. Сегодня же к нему загляну», — тем же голосом ответил адвокат. Он его никогда не менял.